Глава 25. Мистер Стоун ждет. В тот же вечер мистер Стоун, работая над своей книгой, услышал, как кто-то произнес: «Подожди немножко. Не пиши, отец. Давай поговорим». Он узнал голос. Это была его младшая дочь. «Дорогая моя, что с тобой? Ты нездорова?» Она взяла его хрупкую дрожащую руку своей теплой рукой. «Я так одинока», — проговорила Бьянка. «Одиночество — это самая основная ошибка мужчины». Он заметил свое перо, лежавшее на столе, и хотел подвинуть руку, чтобы его взять. Но Бьянка придержала его руку. При этом горячем прикосновении что-то всколыхнулось в мистере Стоуне. Щеки его вдруг покраснели. «Поцелуй меня, родной мой». Мистер Стоун колебался. Потом он решительно дотронулся губами до ее глаз. «Мокро», — произнес он, стараясь понять значение этой влаги, выступившей на человеческих глазах. Вскоре его лицо снова прояснилось. «Сердце», — сказал он, — «это темный омут. Неведома его глубина. Я прожил 80 лет». Мистер Стоун тревожно смотрел на дочь. Вдруг он заговорил, как будто боясь, что забудет сказать то, что ему нужно, если подождет хоть немного. «Ты несчастна». Бьянка припала лицом к его шерстяному рукаву. «Как от него хорошо пахнет», — прошептала она. «Ты несчастна», — повторил он. Бьянка опустила руку и отошла. Мистер Стоун последовал за ней. «Почему?» — сказал он. Потом, дотронувшись до лба, сказал: «Дорогая моя, если тебе будет хоть сколько-нибудь приятно, я могу прочитать тебе вслух несколько страниц». Бьянка отрицательно покачала головой. «Нет, поговори со мной». Мистер Стоун ответил просто: «Я разучился». «Ты ведь говорил с маленькой натурщицей», — прошептала Бьянка. «Если это верно», — сказал он, — «значит, причиной является половой инстинкт, не совсем погасший. Установлено, что тетерев, будучи очень старым, пляшет еще перед своими самками, хотя я этого никогда не видел». «Если перед ней ты пляшешь», — сказала Бьянка с отвращением, — «неужели со мной ты не можешь даже говорить?» «Я не пляшу, моя милая», — сказал мистер Стоун. «Я изо всех сил постараюсь поговорить с тобой». Наступило молчание. Он стал ходить по комнате. Бьянка стояла у холодного камина и смотрела на ливень, шумевший за открытым окном. «В это время года», — вдруг сказал он, — «ягнята резвятся и прыгают на полях». Он замолчал, словно ожидая ответа. Потом снова послышался его голос. Теперь он звучал совершенно иначе. «В природе нет ничего более симптоматического, чем этот принцип, который должен лежать в основе жизни. Жизнь в будущем. Не жалей ни о чем. Резвись! Прыгающий и резвящийся ягненок является символом истинной жизни. Она должна возвратиться. Это неизбежно». Мистер Стоун не переставал говорить, но вдруг, увидев себя притиснутым к конторке, взял с нее перо. «И именно паралич этого двигательного нерва подорвал их развитие. Вместо миллиона прыгающих и резвящихся, не ведавших, почему они прыгают, оказалось стадо овец, поднимающих одну ногу и вопрошающих, следует или не следует поднимать другую». После этих слов наступило молчание, прерываемое только скрипом пера по бумаге. Мистер Стоун писал. Окончив, он опять начал ходить взад и вперед по комнате. Неожиданно, дойдя до своей дочери, он остановился и застенчиво дотронулся до ее плеча. «Мне кажется, я говорил с тобой, моя дорогая. На чем я остановился?» Бьянка потерлась щекой о его руку. «Кажется, ты говорил о тех, которые некогда отрывались от земли». «Да, да», — сказал мистер Стоун. «Вспоминаю. Не давай мне отвлекаться от этой мысли». «Хорошо, дорогой». «Ягнёнок напоминает мне ту девушку, которая приходила ко мне писать. Я заставлял ее прыгать перед чаем для улучшения кровообращения. Я сам всегда упражняюсь». Он подошел к стене и отодвинулся от нее на 12 дюймов. Затем медленно приподнялся на пальцах. «Знакомо тебе это упражнение? Оно превосходно для развития икр и укрепления поясницы». Говоря таким образом, мистер Стоун отошел от стены и снова начал ходить по комнате. Штукатурка пристала к его сероватой одежде. «Весною я видел овец», — сказал он, — «которые словно подражали движениям своих ягнят. Они тоже прыгали, отрываясь от земли всеми четырьмя ногами». Он остановился. По-видимому, его поразила какая-то мысль. «Если жизнь не весна, то в ней нет ценности. Лучше умереть и начать сначала. Жизнь — это дерево, облекающееся в новую зеленую одежду. Это поднимающийся серп месяца. Нет, это не так. Мы не видим, как поднимается молодой месяц. Молодой месяц заходит. Он только тогда молодой, когда мы у порога смерти». Бьянка резко вскрикнула. «Не надо, отец! Не говори так, это неверно! Мне кажется, что жизнь — это осень». Глаза мистера Стоуна стали совсем синими. «Это ересь!» — произнес он в волнении. «Я не могу этого слышать! Жизнь — это кукованье кукушки, это зеленеющий листьями холм, это ветер!» Он дрожал, как лист, колеблемый ветром, о котором он говорил. Бьянка поспешила к нему, собираясь его поддержать. Вдруг его губы зашевелились, и она услышала шепот. «У меня нет больше сил. Надо вскипятить молоко. Нужно все приготовить к ее приходу». При этих словах сердце Бьянки похолодело. «Всегда она». И Бьянка вышла. Проходя по саду, она видела его в окне. Он стоял и держал чашку с молоком. От молока шел пар.